детстве. Так уж получилось. Так. Значит, все тут более-менее, да? Ну и в заключение нашего концерта, значит, мне хотелось бы, значит, спеть песню. Ну что ж, давай передохнем. Леса омытые дождем подарит сердцу час забвения. Присядем и примнем траву, хранят озера синего и влажных радуг отражения. Ну что ж, давай не горевать, давай не будем вспоминать теперь уже не сбывшихся свиданий. Ты видишь рядом с нами те, что берегли нас в суете, падений, взлетов и скитаний. Мой друг, устали мы в пути, ведь это ж надо все пройти, храня друг в друге человека. И затопить зимою печь, и свежий хлеб с утра испечь, и у незапертых ворот прождать полвека. Сейчас у нашего костра, где мы сверяем счет утрат, здесь наша юность повстречалась с нами. Причину горестных седин и счет вершин ценой морщин, ну разве скажешь все словами? Прощай же, друг, уже пора, ждет восхождение гора, еще одна гора из многих. И хорошо, что повезло, и нас с тобой не разнесло судьбой на разные дороги. И хорошо, что повезло, и нас с тобой не разнесло судьбой на разные дороги. Сейчас я попытаюсь это. Безоблачно, не горбись, над залом вознесен, нам мир рисует голос, загадочный, как сон. Мечту, любовь и гордость в сиянии коран рисует. В сиянии корон рисует этот голос, далекий, словно сон. Сквозь бед и мрак и голос. И тверд, и невесом. Маячит этот голос, что близок, словно сон. Спасибо. Значит, в ответ на это... Ну, в заключение я хочу спеть песню, с которой я начала этот концерт. Тем не менее, когда вот меня спросили, какая у меня песня любимая, понимаете, любимая действительно та, которая последняя. Вот. Но тем не менее, по-настоящему любимая, пожалуй, вот эта песня. Может быть, она и не самая удачная. Мы платим трудною ценой за безрассудные порывы, за подлый выстрел за спиной, за то, что мы остались живы. И кем назначена цена? На горький опыт все прощения нам эта встреча кем дана? И чем оплачен час прозрения? Любовь моя, как оценить тебя взрастившие потери, и так тонка доверие нить, но все же очень надо верить. Неоценимость доброты с улыбкой горести встречая, бесценный мир, где я и ты, от нас самих отберегая. Пусть платим трудною ценой, любовь решает все сомнения, чище небо надо мной, и не разрывни рук сплетения. Друзья мои, нам не забыть на всех сплотившие потери, доверие сохранить, мы сможем лишь друг другу верить. Спасибо вам большое. Спасибо. До новых встреч. Я думаю, что мы еще увидимся где-нибудь в ближайшее время, поэтому не стоит расстраиваться по поводу нашей недолгой разлуки. Всего доброго! Песня называется «Не уходи». По тонкой кожицей экспрессии друзьям рисую песни вдаль, врагам беспочвенность агрессии. Кому же жизнь моя нужна? Боюсь, что только моей маме. Мой лед внутри от нежней пламя, со всеми ласково дружно. Я исступленно повторяю, сама себя опять смиряю. Страшась того, что впереди, не уходи, не уходи. Я исступленно повторяю, борьбу с одиночеством сверяю, с тем отголоском позади. Да не так, не властно сердце друг и не друг, из разноцветных единорог, не даже сеть доброта. Куда зовете вы меня, мелодии странные аккорды, и подпевали видеоконты, не судим, ждем, ничего времени. Посвященный весне 1979 года. Стихотворение так и называется. Весна 1979 года. Тревожит мир предчувствие беды, так стонут чайки, словно ждут войны, пока спокойны рощи и пруды, в прощальном крике рты не сведены, но почему-то стал короче смех, и слишком долго тает поздний снег. Тревожный день без солнца, ночь без сна, нас душит эта мрачная весна. Сейчас лишь намечается разлад в природе, меж людей, среди зверей. То оттепель зимой, то летом град. Я вас люблю, да разлюблю скорей. Судьба нам давит, мы не бережем. Любовь и нежность дать спешим в музей, привыкнув к одиночеству вдвоем и самым лучшим из своих друзей. Ах, все мы говорим, да не о том, кого-то в чем-то обвинить спешим, сравнимы лишь с еще слепым щенком, которому не знать ни лет, ни зим. Горчей полыни временный успех, для нас лишь пол отложить побег. Вот от того-то стал короче смех, и слишком долго тает серый снег. Но что же за предчувствие беды тревожит наши души и умы? Зря корабли спокойно ждут воды, все корабли уже обречены. Тревожен Бог в предчувствии вины, так стонут чайки, словно ждут войны. Из того же цикла песня, посвященная, написанная в память о посещении магазина «Универсам», в тот момент, когда там выбросили один из самых дефицитнейших товаров – туалетную бумагу. На старинный одесский мотив. Не надо ей песни про любовь, слагать стихи про другу приближенную, прочитать там на лоб-то про все, что нашли не нужно народу. Зайду в карман привычек, признаю, какой независимый бумаги, эту полезу здесь же знаю. Упраздняются хронологи, но мы-то знаем, это не беда. Сейчас поможет расширение улиц, на свете марша выучит всегда, отвесит пару посиневших куриц. Я со своей врачебной стороны услугой отвечаю на услугу. Вы, дети ваши, кажется, больны. Я вас представлю видному хирургу. Ему моргнул, надо осмотреть. Там пошутил, а там крикнул билетом. Кто так не может, но смотря внутри. И я вливаю пароль кабинетом. А если он решится отказать, ему скажу спокойно, спокойно. Мол, если хочешь каждый день жевать, да позволь, веди себя достойно. Рука в руке, сплоченный коллектив. Лечитесь этим вашим здоровьем, мы получаем молоко разлив. Приносим на дом, не представь коровы. Оставленное в попыхах, оно не принесло. Нам остается звездный свет, всю ночь бездомная душа стучалась в запертые двери. За сердце собственного стук мы принимаем этот звук, переселение душ не верь. Душа однажды захотела перейти в другое тело, и ей писать повезло. Ну что ж, давай передохнем, леса омытые доживем, отдарим сердце час забвенья. Присядем и привнем траву, хранят озера синеву и влажных радуг отражения. Ну что ж, давай не горевать, давай не будем вспоминать теперь уже не сбывшихся свиданий. Ты видишь рядом с нами те, что берегли нас в суете, падений, взлетов и скитаний. Мой друг, устали мы в пути, ведь это ж надо все пройти, храня друг друга человека, и затопить зимою печь, и свежий хлеб с утра испечь, и в незапертых ворот прождать полвека. Сейчас у нашего костра, где мы сверяем счет утрат, здесь наша юность повстречалась с нами. Причину горестных сидим, еще спешим ценой морщин, ну разве скажешь все словами? Прощай же, друг, уже пора, ждет восхождение гора, еще одна гора из многих, и нам судьба была добра, и нас с тобой не развела на разные пути дороги. Прощай же, друг, уже пора, ждет восхождение гора, еще одна гора из многих, и к нам судьба была добра, и нас с тобой не развела на разные пути дороги. На разные пути дороги. Добрый вечер, дорогие друзья. Хочется мне поздравить вас, нас, с прошедшим взлетом, кажется удачным. И хочется пожелать, чтобы песня и дальше всех нас объединяла в одну большую семью. Ибо только песня, отличная на других хобби в виде коллекционирования, условных ценностей в виде этикеток, или, в общем, духовных ценностей в виде пластинок, мне кажется, только песня может объединить людей в духовное братство, людей разных возрастов, профессий и даже разных эпох. А вы знаете, давайте попробуем спеть «Беду». И давно я не пел. Песня называется «Беда» из цикла «Бой». Спать забыл, я что-то учусь. Сейчас я вот и пришла моя беда, а я одна. За ней красная вода озарена. Прощальным солнце чай крик над головой, идут понуро облака к окну бой. Безмолвный крик девственник стай качает шторм, над лесом мост горит, прощай, грохочет гром. Меня помилует огонь, вода простит, ведь я на зло не утонул, нам надо жить. Бой ломай бровь, проклятие ляжет мне на грудь твоя любовь. Привычек жалких, страхов злых порчи вниз, и сухарелом на своих рассудит дни. Thank you. Закончен разговор, я покидаю остров твой, как вор. Кому служить, куда теперь спешить? Рассвет торопит, свечи затушить. Кто виноват, я все придумал сам. Сюжет расписан точно по часам. В своей мечте я тонко угождал и сам себя в обратном убеждал. Допустим, ты так далеко, мой друг, тебя увидеть, да не хватит рук. Однако я, прости, воображал, что это я сам от тебя сбежал. Ну вот и все, закончен карнавал. На маске что нелепые сорвал. Ну что ж, давай, не горевать, тужить, найдем еще, еще кому служить. Песня Светлогорья. Вот и пришла моя беда, а я одна. В заливе красная вода озарена прощальным солнцем, чаек крик над головой. Бреду понуро облака по кругу. Безмолвный крик дельфиних стай качает шторм. Над лесом мощь горит, прощай, грохочет гром. Меня помилует огонь, вода простит, ведь я на зло не утону, нам надо жить. Неукротимо сердце боль ломает бровь, проклятием ляжет мне на грудь твоя любовь. Привычек жалких, страхов злых, хорчу им вниз. В лесу горело в нас двоих, рассудят пни. Вот и пришла моя беда, а я одна. В заливе красная вода озарена прощальным солнцем, чай и крик над головой. Бредут понуро облака к окну. Хлещет по сердцу голы, ждут притаившихся у нас за спиной. Ждут рода, схлынули волны надежды, печали с болью. Светит весна над дорогой моей. Рода, схлынули волны надежды, печали с болью. Светит весна над планетой моей. Ну, там еще ходит эта песня на Славе Стушенкова. Ну, я еще не буду здесь, наверное. Она называется «Топс». Это тоже из серии «Фишек», значит, да? Вот, или «Приглашение к публике». Какой усеченный вариант? Не усеченный. Не усеченный. Не усеченный, да? Спасибо, Кумачеве, да? Послушай, друг, поставь стакан. Нам не водки, не вина. Давай залишим наши радости, и пусть раздувается зима. Давай залишим наши радости, и пусть раздувается зима. Ты расскажи, как побеждали под бури свисты и шум дождя. И неужели это правда была победа? И говорят, давай лучше о погоде. Ты расскажи мне о любви, как, впрочем, там живет в Володе. Мы все по-времнему дружны. Любовь планирует. На лето проводит зиму он женой, а заверни меня в газету, и синим лавником прикрой, а заверни меня в газету, и синим лавником прикрой. Послушай, друг, поставь стакан. Ах, что-то стало полагать, и все труднее лизать нам рады, как половодка, как половодка дорога. Не кори за небо. похожесть, горе мне. Выделяюсь среди прохожих наконец. Горе мне, а ты здоровый, ты пешком. Ноги горько плачут ни о ком. Наше счастье сладкой горькой, как миндаль. Я тебе за храбрость, милый, дам медаль. Дам медаль за дни недели, что был смел. Похож на лужу пруги стучи стрел. Упаду звездой на плечи обожгу. Ты же бросишься к спасению дождю. Вот компания какая. Лазарет спешит на Ишаке. Мы с тобою старые, как горы.